Душа тоскует в мире одиноко, покоя не найдя в себе порой, и слезы застилают мое око, и хочется уйти скорей домой. Я вновь иду к тебе, Отец, в молитве, лишь ты поймешь всю боль души, мой Бог. Как тяжело мне было в этой битве, и сколько огорчений и тревог. Прости, что в душу проникает холод, чтоб не горит к тебе душа моя, веди меня, ведь я еще так молод, пусть будет надо мной рука твоя. Я вновь иду к тебе, Отец, в молитве, лишь ты поймешь всю боль души, мой Бог. Как тяжело мне было в этой битве, и сколько огорчений и тревог. Не уходи, мой Бог, я умоляю, с тобой могу всю боль перенести. Перед тобой колени я склоняю, тебе хочу хвалу лишь вознести. Ты дай мне верить, что мою молитву услышишь и поможешь мне, мой Бог. Мне станет легче, я забуду битву, не будет огорчений и тревог. Поможешь мне, мой Бог. Мне станет легче, я забуду битву, не будет огорчений.